Сдан в эксплуатацию третий блок Рисунганской гидроэлектростанции «Молодежная». С построением очередной гидроэлектростанции на реке Рисун еще более упрочилась основа, позволяющая способствовать экономическому развитию провинции Северной Фанхи и улучшению благосостояния ее жителей. Церемония сдачи в эксплуатацию гидроэлектростанции состоялась 3 марта на месте при участии соответствующих работников, строителей и трудящихся уезда Тосан.